Кафисма 12. Преклони, Господи, ухо Твое, и услыши мя, яко нищу Бог есть мас, сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя, помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток, и многомилости всем призывающим Тя, внуши, Господи, молитву мою, и вонми глас умоления моего. В день скорби моей я возвал к Тебе, яко услышал меня си, несть подобен Тебе в базе, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворил, еси приидут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели, еси Ты, творя чудеса, Ты, еси Бог един, настави меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего, исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век, яко милость Твоя велия на мне, и избавил еси душу мою от ада преисподней шагом. Боже, законопреступницы, восташа на мя, и сон державный взыскаша душу мою, и не предложиша Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отруку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил мя и сии. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех селений Иаковлих, преславное глаголошася о Тебе, граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущий мя, и се, и наплеменницы, и Тир, и люди Эфиопстии, сии быша тамо, мать Сион речет человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний. Господь повесь писание людей, и князей сих бывших нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего во дни возвак и в нощи пред Тобою, да внидит пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых, яко человек без помощи, в мертвых свободе. Яко язвени и спящие во гробе, их же не помянулись и к тому, идти я от руки Твоя, от реновени быша, положиша мя в рове преисподнем, темных и сени смертней. На мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навел еси на мя, удалил еси знаемых моих от меня, положиша мя мерзость себе, предан бы и не исхождах. Очи мои изнемогости от нищеты, возвах к Тебе, Господи, весь день, возде к Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь и чудеса, или в врачеве воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земли забвенней. И аз к Тебе, Господи, возвак, и утро молитва моя предварит Тя. Скую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищ есть мас, и в трудех от юности мои я, вознежися, смирихся и изнемогох. На мне приидоша гневе Твои, устрашение Твоя возмутиша мя, обыдоша мя яко вода, весь день одержаша мя вкупе, удалилися от меня, друга и искреннего, и знаемых моих от страстей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими, за не рекл еси, в век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя. завещах завет избранным моим, клягся Давиду рабу моему, до века уготовую семя Твое, и созижду в роды род престол Твой. Исповедят небеса чудеса Твои, Господи, ибо истину Твою церкви святых, яко кто во облацах уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих, Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Божий сил, кто подобен Тебе? Силен еси, Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державу и морскую, возмущение же волнего Ты укрочаешь и. Ты смирил еси, яко язвина гордого, мышцею силы Твоя, расточил еси враги Твоя. Твоя суть небеса, и Твоя есть земля, вселенную и исполнение ея Ты основал еси. Север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадует ося. Твоя мышца с силою, да укрепится рука Твоя, и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготования престола Твоего, милость и истина предидят пред лицем Твоим. Блаженни люди, ведущие воскликновения, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоей вознесутся. Яко похвала силы их Ты еси, и во благоволении Твоем вознесется рог наш, яко Господне есть заступление, и святаго Израилева царя нашего. Тогда глагол еси видение сыновом Твоим и рекл еси, положи их помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обреток Давида раба моего, елеем святым моим помазок его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его. Ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит озлобить его. Иссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду, и истина моя, и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его. И положу на море руку его, и на реках десницу его, той призовет мя, Отец мой, если ты Бог мой, и заступник спасения моего. И аз первенца положу его, высока паче царей земных, век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему, и положу век века семя его, и престол его, яко дние неба. Аще оставят сынови его закон мой, и в судьбах моих не пойдут, аще оправдание мое сквернят, и заповеди моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их, милость же мою не разорю от них, не преврежду во истине моей, ниже оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единую клягся о свете моем, аще Давиду солжу. Семя его вовек пребудет, и престол его, яко солнце предо мною, и яко луна совершенно век, и свидетель на небеси верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного Твоего, разорил еси завет раба Твоего, осквернил еси на земле святыню Его, разорил еси вся плоты Его, положил еси твердый Его страх, расхищах у Его всеми выходящие путем, бысь поношения соседом своим, возвысил еси десницу стужающих Ему, возвеселил еси вся враги Его, отвратил еси помощь меча Его, и не заступил еси Его во брани. Разорил еси от очищения его, престол его на землю повергл еси, умалил еси дни времени его, облиял еси его студом. Доколе, Господи, отвращающийся в конец, разжжется, яко огнь гнев Твой, помяни киму состав, еда бы в суе создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, и же поживет и не узрит смерти, избави душу свою из руки адовы. Где суть милости Твоя древняя, Господи, ими же клялся еси Давиду во истине Твоей? Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержав в недре мое многих язык, им же поносиша врази Твои, Господи, им же поносиша изменению Христа Твоего, благословен Господь вовек, буди-буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.